Скорее всего, когда-то это была крупная машина. Но после нескольких модификаций и из-за того, что материя в несколько слоев окутывала ее, напоминая кровеносные сосуды, она совершенно утратила свою изначальную форму. Лишь несколько оставшихся колес позволили судить о том, что именно они увидели. Оно стояло на площадке со всех сторон, окруженной каменными стенами. Огромный гандр, расположенный в самом центре долины. Оно походило на гигантское сердце, и опутывающая его материя непрерывно пульсировала голубым светом. В некоторых местах меж сосудов пробивались похожие на рога выступы. Вокруг на земле валялись старые детали, видимо, ставшие ненужными после модификации машины. Из-за них возникало ощущение заброшенности. Этой картине подходило лишь одно слово – неестественное. Огромное сердце, бьющееся в глубине лабиринта. Естественно, через него циркулировала вовсе не кровь, а тот самый зловещий туман, на котором держалась магия долины. Поэтому вокруг сердца туман был особенно плотным. Неосторожная попытка подобраться поближе явно закончилась бы попаданием под власть иллюзий. А кроме того... «Понятно», — сказал Тору, прищуриваясь. «Изначально это то же заклинание, что и у Чайки». «Угу», — стоявшая рядом с ним Чайка кивнула. Другими словами, все иллюзии долины, из которой никто не возвращается, держались на одном единственном заклинании – крупномасштабном правителе. Или, по крайней мере, на заклинании того же самого типа и работающего по тому же самому принципу. Естественно, сила заклинания и масштаб различались разительно. Сказывался огромный гандр, сделанный из машины, а также, скорее всего, гораздо более мощный магический источник. А туман исполнял лишь две функции – среды для управления разумом и материала для создания конструкций. Конечно же, это заклинание могло работать и как обычный правитель. А именно... Вот уж не думал, что до такого дойдет. «Кажется, их около 50», — прикинула прищурившаяся Акари. Прямо перед отрядом Тору, который только успел вступить на территорию площадки, стояло где-то 50 фигур, загораживавших проход к сердцу. Слабые в ближнем бою маги нуждались в защите. Поэтому естественно предположить, что и этот маг озаботился поиском метода для борьбы в ближнем бою, подобно Чайке, нанявшей диверсантов. Но... «Брат, нас с тобой, Чайки и Фредерики, будет не слишком мало?» Шепотом спросила Акари. Все эти фигуры имели вид Тору, Акари, Чайки и Фредерики. Как и та вымышленная Чайка, на самом деле они состояли из материи. «Они копируют внешний вид, но не техники», — сказал Тору, вспоминая фальшивого Альберика. «Это лишь марионетки. По отдельности они ничего собой не представляют. Вот только марионетки дружно взялись за оружие». Тору и Акари стояли со стилетами и молотами, но Чайки оказались вооружены копьями и топорами, из-за чего выглядели смешно и нелепо. Скорее всего, магия не могла имитировать гандр, и поэтому заменила его на похожее оружие. Что же до фальшивых Фредерик, они были безоружны. «Тут, видимо, смысл в том, чтобы смутить нас». «Смутить чем?» – удивилась Акари. «Ну, как бы против друзей и родственников сражаться не хочется». Начал Балатору, но... Хотя нет, не в нашем случае. Сестра Тору будила его, накидываясь по утрам с молотом. Ему уже не раз приходилось с ней сражаться, и еще несколько копий его не смутили бы. С иллюзией Чайки он тоже имел дело и не ощущал никаких сомнений при виде марионетки с ее внешностью. Даже наоборот. Мелкие отличия, вроде того же оружия, вызывали в нем чувство, что это фальшивые Чайки. Ну а Фредерика наверняка с радостью бы переубивала все иллюзии Тору. Но... «Какой опасный враг!» – неожиданно заявила Акари. «Бьет прямо в слабое место». «Что такое? Не хочешь бить меня по лицу?» – усмехнулся Тору. Но Акари тут же покачала головой. «Почему? Нет?» «Наоборот, я сгораю от нетерпения. Не уверена, что смогу сохранить спокойствие». «Ясно, понятно». Торо вздохнул, в очередной раз отругав себя за то, что ожидал от нее невозможного. «Хотя нет, брат, погоди-ка», сказала Акари, прижимая левый кулак к груди, словно стараясь унять дрожь. «В твоих словах есть рациональное зерно». «О! Если все они сейчас дружно разденутся...» «Ты о чем там думаешь?» «Ну, ты можешь так возбудиться, что не сможешь сражаться, брат». «Вот еще!» Все эти воины полностью состояли из материи, так что одежды у них, можно сказать, не было. Получается, они и без того голые. «Не может быть. Если бы мой брат разделся, я...» Акари помолчала еще несколько секунд, о чем-то напряженно думая. «Придумала». Пройдя, наконец, к какому-то выводу, она хлопнула в ладоши. «Давай пока прикончим их, а затем я сделаю чучело и смогу все внимательно рассмотреть». «Может, лучше забыть о доверии и прикончить тебя, пока еще не поздно?» Проворчал Тору, а затем выхватил комбо-клинки. Печати на ладонях коснулись печати на стилетах, активируя расширение чувств. Тору превратился в живое оружие с клинками вместо ногтей. После использования железнокровия прошло еще совсем мало времени, и в этой битве сражаться придется в обычном режиме. Но это не проблема. В конце концов, хоть железнокровие и козырь, это лишь одна из техник в арсенале диверсантов. И более того, это не панацея от всех бед, способная спасти любую ситуацию. В бою против большого количества врагов важнее, например, экономить силы, нежели тратить их за считанные секунды. Но возвращаясь к теме... «Чайка, фальшивок мы возьмем на себя», — сказал Тору, глядя на то, как солдаты постепенно становятся вокруг них полукругом. «Твоя цель – база». «База?» «Вон та штуковина». Тора указал на продолжавшее пульсировать голубое сердце. Если эта магия работала так же, как и правитель, то уязвимое место солдат находилось не на их телах, не на материи, а в самом Гандре. Если механизм удастся сломать, это моментально остановит солдат. Вопрос только в том, как уничтожить это сердце. Хоть они и находились на крупной площадке, их со всех сторон окружали стены. Рикошет от мощного заклинания мог задеть отряд Тору. Кроме того, подготовка мощного заклинания требовала времени. Значит, рассчитывать приходится лишь на точечный удар. И никто, кроме Чайки, не знал, куда именно нужно наносить точечный удар, когда речь идет о магическом оборудовании. «Я понятия не имею, где у него слабое место. Ты-то разобраться сможешь, Чайка?» «Поняла!» Чайка кивнула. «Я рассчитываю на тебя, моя хозяйка». «Угу, справлюсь!» Ответила та, а затем с улыбкой добавила. «Мой вассал!» Торо слегка улыбнулся и кивнул, после чего повернулся к Акари. «Пошли!» «Ага!» Отозвалась Акари немного недовольным тоном. Правда, это чувство она проявила так слабо, что разобрать его смог лишь Тору благодаря своему опыту. «И постарайся по ошибке не ударить оригинал», — добавил Тору с натянутой улыбкой. И Акари с кислым видом кивнула. «Я постараюсь». «Погоди, что значит «постараешься»?» «Постараюсь» значит «не обижайся, если вдруг не получится». Или если подойти с другой стороны, как раз те слова, которые она сказала бы, если бы рассчитывала ударить его. «Ты что, злишься?» «Не злюсь», — сказала Акари. «Просто дуюсь». «Я ничего не понял, но о себе так не говорят». Собирался было ответить Тору, но в этот самый момент 50 фальшивок дружно бросились в атаку.